Глава 17. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ранним утром пожилые волшебники тащили по пустынным университетским коридорам упирающуюся фигуру в длинной белой ночной рубахе и ночном колпаке, скоряво вышитой на ней надписью «Волшебник». Это был наименее квалифицированный, зато немало повидавший мир, в основном убегая от чего-нибудь, сотрудник университета, и он снова был в беде. «Тебе ни капельки не будет больно», – внушал ему главный философ. «Предприятие как раз на твой вкус», – добавил профессор современного руносложения. «У тебя прямо на лице написано, что ты у нас доброволец», – пояснил декан. «Это что же, Гекс так сказал?» – спросил главный философ, когда непроспавшуюся фигуру наконец вытолкнули за угол. «Что-то вроде того, но в его словах было куда меньше четкости», – ответил декан. Они быстро перебежали через газон и ввалились в двери факультета высокоэнергетической магии. Наверн Чудакули, закончив набивать трубку, чиркнул спичкой о купол проекта. Потом повернулся к ним и улыбнулся. «А-а-а, Ринсвинд!» – сказал он. «Молодец, что пришел!» «Меня заставили, сэр». «Вот и прекрасно! А у меня отличные новости! Я принял решение назначить тебя бесподобным профессором жестокой и необычной географии. Место как раз вакантно!» Ринсвинд обреченно перевел взгляд за спину Чудакулли. В дальнем конце комнаты работали несколько молодых волшебников, окутанных магической дымкой, из-за которой было не разобрать, чем именно они занимались. Но выглядело оно словно скелет. «О-о-о!» – сказал Ринсвинд. «Но мне нравится быть ассистентом библиотекаря, и я достиг значительных успехов в чистке бананов». «А между тем, по новой должности тебе полагается собственная комната, питание и стирка белья», — сказал арканцлер. «Но все это у меня уже есть, сэр». Чудакули неторопливо затянулся и выдохнул облачко голубоватого дыма. «Было до сегодняшнего дня», — сказал он. «О, понимаю. Вы собираетесь послать меня в какое-то опасное место, сэр». «Как это ты догадался?» – просиял Чудакулли. «Это было довольно несложно». По счастью, декан был начеку и заранее вцепился в подол ринсвиндовой ночной рубахи, так что шлепанцы волшебника лишь бестолку елозили по плитам, когда он попытался рвануть к двери. «Пусть немного побегает!» – сказал главный философ. «Это все нервы!» «А знаешь, что здесь самое хорошее?» – произнес Чудакули в спину Ринсвинда. «При том, что мы собираемся послать тебя в невероятно опасное место, где не выживет ни одно живое существо, на самом деле тебя там не будет. В каком-то смысле, конечно. Разве это не здорово?» Ринсвинд замер в нерешительности. «А в каком именно смысле?» «Это будет что-то наподобие повествования», – сказал арканцлер. «Ну, или сна, если я правильно все понял. Господин Тупс, подойди-ка сюда и объясни нашему герою». «Привет, Ринсвинд», – поздоровался Думинг, выходя из тумана и вытирая руки тряпкой. «Гекс уже скомпилировал для этой цели воедино целых 12 заклинаний. Выдающиеся достижения чародейной инженерии. Вы только взгляните сюда!» Есть создания, приспособившиеся обитать в коралловых рифах. Они просто не могут выжить в суровом открытом море, заполненном зубастыми существами. Они прячутся в смертоносных щупальцах актиний, шныряют прямо под носом у гигантских моллюсков. В общем, живут во всяких сомнительных щелях, от которых нормальная рыба старается держаться подальше. Университет очень похож на коралловый риф. Он обеспечивает безопасные воды и сносную пищу хрупким и необыкновенным созданиям, которые не смогли бы выжить в бурном море реальности, где ординарные люди задают вопросы вроде «Ну и какая польза от твоей работы?» и тому подобные глупости. На самом деле, именно благодаря незримому университету Ринсвинд пережил такие приключения, от которых бывалые герои давно превратились бы в кучку обглоданных костей. Но Ринсвинд продолжал верить, несмотря на явные доказательства обратного, что только здесь он находится в безопасности. Он пошел бы на что угодно, лишь бы здесь остаться. Сейчас для этого требовалось смотреть на предмет, напоминающий скелетообразные доспехи, выкованные вроде как из тумана, и слушать непонятный бубнёж Думинга Тупса. Насколько сумел уяснить Ринсвинд, эта подозрительная штуковина переносила куда-то все чувства человека, в то время как сам он оставался на месте. Что же, это еще куда ни шло. Ринсвинд всегда считал, что если уж приходится отправляться на край света, то лучше бы весь путь проделать, не выходя из дома. Правда, оставалось неясным, где останется та часть, которая чувствует боль. «В общем, мы тебя кое-куда отправим. Точнее, твои чувства», — сказал Чудакулли. «Куда?» — спросил Ринсвинд. «В одно удивительное место», — пояснил Думинг. «Ты просто будешь рассказывать нам, что там увидишь. А потом мы заберем тебя обратно». «А когда именно все пойдет наперекосяк?» – продолжал допытываться Ринсвинд. «Такого не случится». «Ага». Ринсвинд вздохнул. С подобными утверждениями спорить было бессмысленно. «Могу я хотя бы позавтракать напоследок?» «Конечно же, старина!» – похлопал его Чудакулли по спине. «Иди, покушай на здоровье!» «Да, пожалуй, сейчас самое время», – мрачно сказал Ринсвинд. Как только он ушел под конвоем декана и пары университетских привратников, волшебники сгрудились вокруг проекта. «Мы подобрали подходящее по размеру солнце», – сказал Думингтоном, не оставляющим сомнения в наличии кавычек. «А сейчас раскручиваем вокруг него мир». «Какая-то ходульная идея», – сказал арканцлер. «Это солнце должно вращаться вокруг мира! Мы каждый день наблюдаем это своими глазами! Это тебе не какая-нибудь там оптическая иллюзия! По-моему, мы просто-напросто сооружаем здесь карточный домик!» «По-другому ничего не получается, сэр!» «Я вот что имею в виду! Вещи падают потому, что они тяжелые! Ты следишь за моей мыслью?» «Иначе говоря, то, что заставляет их падать, поскольку они тяжелые, это именно то, что они тяжелые. Тяжелый – это как раз значит склонный к падениям. Ты, конечно, можешь считать меня болваном». «О, я бы никогда себе такого не позволил, сэр», – поспешно вставил Думинг, радуясь, что Чудакулли не видит его лица. «Но здравый смысл подсказывает мне, что каменную корку, плавающую поверх раскаленного куска железа, назвать твердой почвой можно лишь с большой натяжкой!» «Мне кажется, сэр, в этой вселенной имеется собственный универсальный свод правил, заменяющих собой нарративиум», — сказал Думинг. «Она, так сказать, подражает нашей вселенной, как вы изволили на днях прозорливо заметить. В соответствии со своими правилами она создает только те солнца, которые могут там выжить, и только те миры, которые могут существовать без черепахи ума». «Даже если и так, но это вращение вокруг солнца, разве это не то, чему учат амнианские жрецы? Мол, ничтожное человечество плывет в пространстве на какой-то пылинке и тому подобная суеверная муть. Ты знаешь, что они жестоко преследовали людей, утверждающих, что черепаха существует? Хотя любой дурак может просто пойти и посмотреть на нее». «Несомненно, сэр». И проблемы, конечно, возникли. «Ты уверен, что это подходящее солнце?» — спросил Чудакулли. «Сэр, но вы же сами попросили Гекса разыскать такое миленькое, желтенькое, смирное и не пытающееся взорваться каждую секунду», — ответил Думинг. «Такие, по-моему, самый распространенный тип в этой вселенной». «Даже если так, но десятки миллионов миль далековато, я бы сказал». «Да, сэр, Однако, когда мы поместили несколько экспериментальных миров поближе, те просто попадали на солнце, а те, которые не попадали, стали похожи на сухие галеты. Да, и был еще один, настоящая клоака. Кстати, наши студенты научились замечательно ловко лепить разные миры. Мы называем их планетами. Планета, Тупс, это кусок камня диаметром несколько сотен ярдов, который делает ночное небо немного... словами не опишешь, но что-то в нем есть. Женесайсквои. У нас все получится, сэр. К тому же у нас их много. Как я уже не раз упоминал, лично я полностью согласен с вашей теорией, в соответствии с которой материя внутри проекта самостоятельно стремится сделать то, что в реальном мире создано искусственно, посредством нарративиума. Так это была моя теория? Удивился чудакулли. Разумеется, сэр, заверил его Думинг, который немного уже учился лавировать в бурных водах университетских рифов. Вообще-то звучит скорее как насмешка, но полагаю, что со временем мы переварим и эту шутку. А вот и наш отважный исследователь. Доброе утро, профессор! Ну, вы готовы? Нет! Воскликнул Ринсвинд. Тут все совсем не сложно, принялся объяснять Думинг, подтаскивая к проекту упирающегося путешественника. Можешь быть уверен, этот комплект заклинаний, оформленных в виде костюма, очень и очень хорошие доспехи. Как только вокруг тебя замерцает, ты окажешься где-то там. Но в действительности ты останешься здесь. Это, надеюсь, понятно? А все, что ты увидишь, будет не здесь. Тебе совершенно ничего не угрожает, поскольку слишком сильные ощущения будут амортизироваться гексом, и на твою долю останутся только слабенькие их отражения. Скажем, если там будет смертельно холодно, ты почувствуешь лишь легкий озноб, а если жарко, чуть вспотеешь. Если на тебя свалится гора, тебе покажется, что это был маленький камешек. Время там течет намного быстрее, но пока ты будешь там, гекс его замедлит. Гекс говорит, что, вероятно, сумеет привести в действие некоторые силы внутри проекта. Значит, ты тоже сможешь поднимать и толкать какие-нибудь предметы. Это будет ощущаться так, словно у тебя на руках огромные перчатки. Но уверен, ничего такого не понадобится, так как все, что мы хотим от вас, профессор, описание того, что вы увидите. Ринсвинд покосился на костюм, сделанный под контролем Гекса. Он состоял преимущественно из заклинаний, весь переливался и выглядел совершенно нематериальным. Причем свет отражался от него весьма затейливым образом. Шлем же был излишне широк и полностью закрывал лицо. У меня есть 3, то есть 4, нет, 5 вопросов, сказал Ринсвинд. Валяй. Могу я подать в отставку? Нет. Следует ли мне понять то, что ты сейчас наговорил? Нет. Там, куда вы меня отправляете, водятся чудовища? Нет. Ты в этом уверен? Да. А ты хорошо подумал? Да. У меня возник еще один вопрос. Пожалуйста. Ты действительно в этом уверен? Да! Рявкнул Думинг. А хоть бы и были, они же все равно нематериальные. Но не для меня. И для тебя тоже, я же все объяснил. Даже если за тобой огромная зубастая тварь погонится, это тебе ничем не угрожает. И еще один вопрос. Ну? В этом костюме предусмотрена уборная? Нет. Потому что если огромная зубастая тварь погонится за мной, уборная там точно возникнет. В этом случае тебе достаточно будет сказать слово, и мы тут же вернем тебя обратно и проводим в сортир, сказал Думинг. Пожалуйста, не волнуйся. Вот этот джентльмен поможет тебе влезть в костюм, а потом мы начнем. Пока на сопротивляющегося профессора натягивали мерцающий потусторонний костюм, арк-канцлер рассеянно подошел поближе. «Я вот о чем подумал, Тупс!» – произнес он. «О чем, сэр?» «По-видимому, нет ни единого шанса, что где-то там в проекте существует жизнь!» Думинг изумленно посмотрел на арк-канцлера. «Ни единого, сэр! Этого просто не может быть! Там имеется лишь костная материя, подчиняющаяся несколько довольно необычным правилам и только. Возможно, этого достаточно, чтобы получить предметы, даже крутящиеся и красиво взрывающиеся. Но нет никакой возможности развить что-нибудь сложно организованное вроде... А казначея, к примеру, можно?» «Боюсь, казначея тоже не получится, сэр». «А он ведь не слишком-то и сложен, между нами говоря. Если бы только удалось отыскать попугая, разбирающегося в арифметике, можно было бы отправить старину казначея на пенсию». «Нет, сэр, там нет ни казначеев, ни даже травки с муравьями. С таким же успехом можно попытаться настроить пианино, кидаясь в него булыжниками. Жизнь не возникает с бухты-барахты, сэр. Это вам не камни, нарезающие круги в пустоте. Но зато и чудовищ там не встретится». Две минуты спустя Ринсвинд осторожно открыл глаза и обнаружил, что они, то есть глаза, находятся где-то в совершенно другом месте. Они смотрели на что-то красное и зернистое. А еще там было тепло. «По-моему, ничего не получилось», — сказал он. «Ты должен увидеть ландшафт», — шепнул Думинг ему на ухо. «Вокруг только краснота». Послышался приглушенный шепот, а затем голос произнес. «Извини, профессор, плохо прицелились. Подожди-ка, сейчас мы вытащим тебя из кратера вулкана». В лаборатории факультета высокоэнергетической магии Думинг Тупс отодвинул слуховую трубку от уха. Остальные волшебники слышали лишь жужжание, словно там застряло какое-то рассерженное насекомое. «Какой странный язык!» С легким удивлением сказал Думинг. «Ну что ж, давайте вытащим Ринсвинда и немного подкрутим время». Он снова приставил трубку к уху, прислушался и объявил. «Говорит, там дождь накрапывает!» Mm-hmm.